сожги. Смотри, пожар внутри, вот-вот на счет три. Идут дожди снаружи, слова лютые стужи. Твои ножи почти у души, ножи потуши. Поспешил, впустил, прости, я тут без сил. Не спасти на скорости, колкости отпустить. Стереть и лететь одной ногой в пропасти. А люди шли, передвигали подошву по мокрому. Открой шире окна, рассыпаясь в волокна. Не бы понять, как работает время нещадно. Всеми нитями тянусь к тебе, застывшей будто в фигуре изо льда прозрачного. Боже, сколько минут впустую потрачено. Начатые или зачатки конца замаячили. И сердце мое ты хранишь в пустом пыльном ящике. Беда не приходит одна, и мы сполна оплатим. Девочка с глазами космос в желтом платье. Девочка в желтом платье. Мы дорого с тобой заплатим за нити, что помогали парить им. Не молчи, не отводи глаза от воды мокрые. Драма за пыльными окнами. Девочка в желтом платье. Мы дорого с тобой заплатим за нити, что помогали парить им. Не молчи, не отводи глаза от воды мокрые. Драма за пыльными окнами. Линия молчит, внутри стучит, оушит. Скомкан, как листок, и слегка в горле першит. Пиши, знаешь, адрес дома меня шили снова. После погрома тобой учиненного. Может быть, обречен, черт, давай еще зарядим. Нежное тело в прозрачном белом наряде. С глазу на глаз, снова копьями насквозь. В этот раз кому-то придется сломаться. Ты так печально, но взор невозмутим. Я чую сердце в единстве прижатых спин. Мы спим, быть может, под шум дождя. Пыль дорожную из тысячи вариантов самой невозможной. А капли взрывались о грунт, оголенный солнцем. К утру проснемся, но ты не вспомнишь мое имя. Или я схожу с ума, выдуманно в моем мире. Сердце еле колотится в ящике в той квартире. Драма за пыльными окнами. Девочка в желтом платье. Мы дорого с тобой заплатим за нити, что помогали парить им. Не молчи, не отводи глаза от воды мокрые. Драма за пыльными окнами. Девочка в желтом платье. Мы дорого с тобой заплатим за нити, что помогали парить им. Не молчи, не отводи глаза от воды мокрые. Драма за пыльными окнами. Девочка в желтом платье. Мы дорого с тобой заплатим. Не молчи, не отводи глаза от воды мокрые. Драма за пыльными окнами.